Издательство «Эксмо». Анатолий Гончар. Бомба мощностью в 1 гигабайт. Все персонажи и события являются вымышленными. Всякие совпадения случайны. Пролог. Необыкновенная встревучесть братьев Кислицыных уже давно стала притчей во языцах. Встреть – попасть в неприятную ситуацию. Так уж повелось, что если где-то случался встревон, почти наверняка можно было ждать там наличия сия братьев. После каждого такого случая Кислицыны спешно покидали ряды разведки, уходя на чуть менее денежные, но спокойные тыловые должности. Либо во взвод материального обеспечения, либо во взвод комендантский. Но со временем Кривая вновь выводила их на тропу разведчика, и... случался новый встревон. Одним словом, по пятам братьев шла дурная молва, что, естественно, не могло не сказаться на их военной карьере. Комбат 3-го батальона и вовсе отказывался брать братьев в командировку. И не увидеть бы им больше Ридну Чеченщину, если бы в последний момент на должность командира убывающего отряда не был назначен подполковник Барсуков. Тот, не будучи излишне суеверным, недолго мучаясь вопросом трудоустройства Кислицыных, определил их в комендантский взвод под команду капитана Давыденкова.